Медведицу опустили на снег. Чернов отстегнул карабин. Винтер вытащил из-под нее брезент, свернул его, взял треногу и отнес все оборудование в вездеход. Чернов передал Христофору чемоданчик. Тот положил в него щипцы и тетрадь и тоже отнес в машину. «Прогрей вездеход», — сказал Чернов Машкину. Все полезли в машину. «Вот теперь покурим». «Как она себя чувствует?» — спросил Винтер. Чернов пожал плечами. «Транквилизатор будешь водить? Посмотрим». Им надлежало быть у медведицы, пока она не отойдет, не очухается от действия Сернилана. Иногда препарат дает побочные эффекты, и в этих случаях для предотвращения конвульсий вводят другой препарат, выполняющий роль транквилизатора. «Время засечено?» — спросил Чернов у Христофора. «Хотя знал, что засечено. Все обязанности и операции были распределены еще накануне». «Конечно», — ответил тот. Слюнотечения и конвульсий у зверя не было, и Чернов решил, что водить транквилизатор нет надобности. Прошло примерно полтора часа с момента обездвиживания. Медведица свободно двигала головой, шеей, встала на ноги, снова легла. «Оживает красавица!» — улыбался Чернов. Прошло еще немного времени, и Чернов скомандовал. «Ну все, поехали!» Варфоломей с вездехода сделал последние снимки. «Куда?» — спросил Машкин. «Хорошего понемножку», — ответил Чернов. «Домой!»